Вы хоть кого доведете до слез, доктор, и неужели только затем? Я так ждала вас и Левушку сегодня, чтобы быть доведенной до слез. Я, только эти мысли у вас, Жанна. Вы ни одного лица чудесного, доброго, светлого не запомнили за это время? Образ сэра Уоми не запечатлелся в вашем сердце? — спрашивал тихо И. — Ну, сэр Уоми — это фантастическая встреча. Это святой, который вышел в грешный мир на минутку. Это так высоко и так, вроде как, до Бога далеко, что зачем об этом и говорить? Он вышел, как улитка, показал свои рожки и скрылся. Опустив глаза тоном легкомысленной девочки, болтала Жанна. Я думал, что грозовая волна от И ударит Жанну и разнесет ее в куски. Его глаза, расширившиеся, огромные, метали молнии, губы сжались, прожигающая насквозь сила точно хотела вырваться наружу. Но он сделал какое-то движение рукой, помолчал в полном самообладании и ласково сказал: «На этих днях мы с Левушкой уезжаем. Вероятно, сегодня вы видите нас в последний раз наедине, когда мои разговоры, так вас тяготящие, могут касаться дорогих вам людей. У Анны дети жить долго не смогут. Она прекрасная воспитательница, но у нее иные сейчас дела и задачи. Если жизнь, которую рисует вам Леонид, так для вас заманчива, идите, наслаждайтесь страстями. Но уверен, как горько когда-нибудь вы зарыдаете, вспомнив эту минуту, когда осознаете, что стояло перед вами, кто был подле вас и как вы сами все отвергли. Любовь — это не та чувственность, которая сейчас разъедает вас и в которой вы думаете найти удовлетворение. Но все равно, что бы я ни сказал вам теперь, вы слепая женщина, слепая мать, как слепа та мать, которая видит в жизни одно блаженство в моих детях и портит их своей животной любовью, так слепа и та, что не видит счастья сберечь и вывести в жизнь порученные ей души, для которых она создала тела, обе одинаково слепы, и никакие слова их не убедят. Отправлять ваших слабых здоровьем детей к родственникам, где жизнь груба, и где о них будут заботиться не больше, чем о собаках или курах, нельзя. Если они вас стесняют, я могу отправить их в прекрасный климат, в культурное семейство, где есть две воспитательницы, отдающие этому делу и любовь, и жизнь. Но этот вопрос должен быть решен при мне, пока я здесь, и увезет их Хава, для которой я прошу у вас крова на несколько дней. Завтра мы зайдем к вам, и вы скажете нам, что решили. А вот и Анна, нам пора уходить». Анна, видимо, торопилась, учащенно дышала и была бледна от жары. «Как я рада, что застала вас, здороваясь с нами», — сказала она. «Ну что это с вами, И? Вы, право, точно бог с Олимпа, прекрасны, но гневны. Я еще ни разу не видела вас таким». Она обвела нас все глазами, снова посмотрела на И и вздохнула. «Я рада, что вы здоровы, Левушка», — обратилась она ко мне. «Но неужели вы оба уедете раньше, чем вернется Хава?» «Хава будет здесь завтра. Она свою задачу выполнила так, как только и могла ее выполнить воспитанница сэра Уоми», — ответил И. «Я просил у Жанны приюта для нее на короткое время. Дети, Анна, не могут оставаться у вас. Если Жанна не передумает, Хава отвезет их в семью моих друзей». «Как?» Вне себя, бросаясь к Жанне, закричала она: «Вы хотите отдать детей? Но вы не сделаете этого, Жанна, ведь вы сейчас в своей капризной полосе. Это пройдет, опомнитесь». «Я именно опомнилась. Я совсем не хочу в монастырь, как вы, и раздумывать много не желаю. Я отдаю детей вам, доктор И. Хава может увезти их хоть завтра», — холодно сказала Жанна, поражавшая меня все больше. Я не узнавал прежней Жанны, милой, ласковой. «Жанна, ведь вы на себя наговариваете, это только ваше слепое упрямство. А завтра будете плакать», — настаивала Анна. «Не буду и не буду плакать. Что вы все ко мне пристали со слезами? Вы воображали, доктор И, что я буду оплакивать разлуку с Левушкой? Нет, я уже поумнела. Перешла Жанна на вызывающий тон. Когда жизнь будет казаться вам невыносимой, когда будете обмануты, брошены и унижены, оботрите лицо тем пологом, что я вам повесил. Ласково, печально сказал И. Обратитесь тогда к князю, как к единственному другу, в сердце которого не будет презрения и негодования. Не забудьте этих моих слов. Вот единственный завет любви, который я могу вам оставить. Не забудьте его. Голос И, когда произносил он эти последние слова, зазвучал точно колокол. Мне вдруг почудилось, что подле пронеслось что-то грозное, бесповоротное, что положило Жанне на голову венок не из роз, о которых она так мечтала, а из терниев, ей уже самой сплетенный. Я снова вспомнил, что говорил капитан о Жанне. Сердце мое разрывалось, глаза были полны слез. Я глубоко поклонился ей и в первый раз не притронулся, прощаясь, к ее крохотным ручкам. Я хотел бы встряхнуть ее, обнять, образумить, но сознавал, что сил моих не хватит даже на то, чтобы поддержать ее мужеством. Я горько плакал, когда И выводил меня из магазина, перед которым уже остановилась коляска с нарядными дамами. Только спокойствие и мужество И помогли мне вспомнить о флорентийце, мысленно уцепиться за его руку и остановить рвущееся из груди рыдание. Мне казалось, что Жанна закусила у дела, и все лучшее в ней скрылось под мутью наболевшего сердца. Точно кривое зеркало отражало для нее теперь мир людей, пряча все прекрасное под пошлостью и злобой. Когда мы вошли к Ананде, он ни о чем не спросил, только сказал по обыкновению, залезая в мою черепную коробку: «Отдели временное и уродливое от вечного, неумирающего. И поклонись страданию человека и той его муке, которая останется с ним, когда страсти завянут и спадут, как шелуха, и он увидит себя в свете истины. Он ужаснется и будет искать свет, который когда-то ему предлагали, но путь к свету в самом человеке. Научить этому нельзя. Сколько ни указывай, где светло, увидеть может тот, в ком свет внутри. Скорбеть не о чем. Помогает не тот, кто, сострадая, плачет, а тот, кто, радуясь, отдает улыбку бодрости страдающему, не осуждая его, но его положение.